Дневник в поезде 10 июня 1938. Это был беспокойный день. Бельгийский посланник мистер Хендрикс и его прелестная супруга устроили небольшой обед в нашу честь, прежде чем отправиться на поезд. Казалось странным, что наш последний обед в России был в бельгийской миссии. И первое официальное увеселение в нашу честь, когда мы приехали в Россию, было в бельгийской миссии. Хендриксы – замечательная семья с очаровательными маленькими детьми. Весь дипломатический корпус присутствовал на станции и устроил нам большие проводы. Там были все наши друзья из американской колонии и персонал. Согласно заявлениям, это были самые крупные проводы за всю историю. Это было очень приятно. Маленькая дочка Спенсера Уильямса – просто прелесть, принесла Марджери цветы. На самом деле она была усыпана цветами, даже красными розами, первыми, что я увидел в России. Барков приехал, чтобы принести мне фотографию премьера с автографом, и мне пришлось бежать, чтобы успеть на поезд. Наш Бендер с нами. Он на борту, едет к Негорелому на границе, чтобы проводить нас через границу. Он уже много лет работает в американском посольстве. Это необыкновенно прекрасный тип русского человека. Честный, добрый, энергичный и самый эффективный. Он полностью предан своей партии, и я уверен, что также и нам. Мы очень любим Бендера. Он является одной из основ американской колонии. Примечание мемуариста. Судя по тонкой иронии посла, тот подозревает, что Бендер является не только сотрудником посольства, но и кадровым офицером НКВД. Продолжаем. Дневник в поезде по пути в Берлин. 11 июня 1938. Когда мы проезжали Варшаву в 2 часа дня, мы были рады и удивлены, увидев на вокзале наших старых друзей, Тони и Маргарет Бидль. Они приехали, чтобы проводить нас, и, как всегда задумчивые, принесли прекрасную корзину свежих фруктов. Мы посетили этих прекрасных людей, которые сделали такую яркую и успешную карьеру, сначала в Норвегии, а затем в Польше. Дневник в поезде по пути в Остенде, в Бельгию. 12 июня 1938. Марджери ехала через Берлин прямо в Париж, но я свернул в Лондон через Брюссель. Прибыл в Лондон в 5:30 вечера. Мистер Гровс из американского посольства приехал на станцию, чтобы повидаться со мной, и забрал несколько папок, которые должны были храниться в посольстве. Он выглядит очень хорошим человеком, скромным, прямым и деловым. Дневник, Лондон, 14 июня 1938. Прибыл сюда по пути домой. Я приехал в посольство, чтобы повидаться со своим старым другом Джо Кеннеди. Его не оказалось на месте. Он пришел в Дорчестер позже, чтобы увидеть меня. Он очень пессимистичен. Я тоже. Мне посчастливилось получить подарок на день рождения Марджери здесь, в русском антикварном магазине «Вартски». Это красивый комод, который был подарен жене Павла I французским правительством по случаю ее свадьбы более 150 лет назад. Дневник на пути в Нью-Йорк, 17 июня 1938. В 10 утра сел на поезд, чтобы успеть на пароход и присоединиться к Марджери на корабле «Вашингтон» в Саутгемптоне. Она была в восторге от комода. Конечно, я был рад ее видеть. Джон Монтгомери, посланник Венгрии, мой старый друг, тоже на борту. Как я понимаю, едет домой в летний отпуск. Я с нетерпением жду хорошего визита к нему. Дневник, Нью-Йорк, 23 июня 1938. Мы прибыли в Нью-Йорк в 6:10 пополудни, но туман задержал нас в гавани до следующего полудня. Я сел на дневной поезд до Вашингтона. Со мной ехала Якай, а Элеонора присоединилась к нам в Балтиморе. Дневник, Вашингтон, 24 июня 1938. Сегодня утром у меня была расширенная конференция с государственным секретарем. Дал ему полную информацию о новых событиях в обстановке в Москве, вытекающих из моего разговора со Сталиным. «Советское правительство, — сказал он мне, — имеет значение не только в связи с японо-китайской ситуацией, но и в связи с возможным европейским миром». Он был весьма удовлетворен изменившимся отношением советского правительства к соглашениям, заключенным в связи с инцидентом с погашением долга до признания. В своей спокойной манере он сказал очень великодушные и добрые слова об успехе моей миссии в Москву, что показали предложения, которые я привез. Прочная основа взаимного уважения и доверия к обещаниям друг друга между СССР и США была очень важной вещью для будущего в эти опасные дни международной угрозы со стороны бандитов-агрессоров в мире. «В Теннесси, — сказал он, — и на Западе, когда преступники бесчинствуют, нарушая мир и безопасность миролюбивых граждан, все законопослушные люди поднимают на них руку и сажают в тюрьму или делают неспособными нарушить мир. Этот добрый и терпеливый человек очень энергичен, когда возбуждается его негодование. Госсекретарь очень подавлен развитием ситуации в Европе. Выглядит очень плохо, — сказал он. Все, что я сказал ему сегодня, подтверждает это мнение». Дневник, Вашингтон, 25 июня 1938. Сегодня долго совещались с президентом в его кабинете. Обедал вместе с ним за его столом. Он засыпал меня вопросами о подробностях беседы со Сталиным и подробно останавливался на каждом из обсуждавшихся вопросов. Он был очень рад, что старое недоразумение, возникшее из-за долгового соглашения в связи с признанием СССР, прояснилось, и считал, что это прекрасный поступок со стороны советского правительства. Он всегда слышал, что они выполняли свои обещания и были особенно щепетильны в том, что касалось данного ими слова. Президент поручил мне проработать детали этого предложения в департаменте с целью представления Сенату. В этой связи он предложил мне изучить предложение, сделанное венгерским правительством по урегулированию их задолженности, которое в настоящее время находится на рассмотрении Комитета по международным отношениям Сената. Это было бы полезно. «Премьер Молотов, — сказал я, — поручил мистеру Розову из Амторга, советского правительственного агентства, представлять его здесь для дальнейших обсуждений. Поскольку я не возвращался в Москву, я предположил, что моему преемнику было бы выгодно участвовать в этих дискуссиях с мистером Розовым. В этой связи я предложил, чтобы назначенный человек был либералом и человеком с бизнес-образованием. Он спросил, есть ли у меня кто-нибудь на примете. Я сказал, что, по моему мнению, Сидни Вайнберг будет именно таким типом дипломата, и он также будет очень полезен в разработке этого долгового соглашения, потому что хорошо знает банковское дело. Он поручил мне поговорить с Корделлом, и если тот согласится, переговорить об этом с Сидни и узнать, как он относится к поездке в Москву. «Это была прекрасная идея, — сказал он, — чтобы Сидни присутствовал на этих переговорах. Он хочет, чтобы я постарался прояснить ситуацию, прежде чем уеду в Брюссель. Он сказал несколько очень великодушных слов об успехе моего представительства, которые я всегда буду ценить, как исходящие от величайшего человека, которого знал». Дневник, Вашингтон, 26 июня 1938. Сидни Вайнберг и мистер Розов приехали сюда на целый день, и у нас состоялась продолжительная конференция. Мы подробно расписали всю ситуацию с задолженностью в связи с проработкой вопроса по предложенным, в принципе, направлениям. Дневник, Вашингтон, 27 июня 1938. Совещался сегодня с Амнером Уэллсом. Характерно, что он был досконально знаком со сталинским интервью, со всем, что оно подразумевало. Уэллс – неутомимый работник, и я не удивился, обнаружив, что он же тщательно рассмотрел все материалы, содержащиеся в этих докладах. Более того, его предложения в связи с обсуждениями с Розовым были очень практичными и полезными. Он сказал, что следует указать Розову на возможность того, что статус венгерского предложения в Сенате может сделать целесообразным отложить принятие решения по советскому предложению на короткое время, пока не будет выяснено, каково отношение Сената в связи с предложением об урегулировании венгерского правительства. Дневник, Вашингтон, 28 июня 1938. Обедал с Уманским, временным поверенным в делах советского посольства. Следуя предложению премьера Молотова, я не упоминал с ним о долговом вопросе. Сегодня днем был продолжительный визит госсекретарю Халлу. В деталях доложил ему по долговому вопросу. Дневник, Вашингтон, 4 июля 1938. Докладывал президенту касательно переговоров с Розовым. Он заявил, что, по его мнению, было бы целесообразно отложить рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока не станет известно, какие действия предпримут Сенатский комитет по международным отношениям и Сенат в связи с аналогичным предложением венгерского правительства, рассчитывающего урегулировать свой прошлый долг. Я сказал, что посоветую это мистеру Розову, а также через него господам Сталину и Молотову. и сообщу, что дело было передано президенту, и он весьма удовлетворен жестом дружбы, доверия и доброй воли, сделанным советским правительством, в особенности потому, что это послужило прояснению недоразумений, которые могли бы повлиять на доверие правительств двух стран. И потому, что это проявило желание завершить в духе Рузвельта-Литвинова соглашение о признании СССР. Я рассказал ему, как польщен и обрадован его предложением Сидни Вайнберг, и что, несомненно, услышит это непосредственно от самого Сидни. Дневник, Нью-Йорк, 5 июля 1938-го. Совещался с Розовым и выработал с ним послание, которое он мог бы направить премьеру Молотову, сообщая, что этот вопрос был подробно обсужден как с президентом, так и с государственным секретарем. Оба были удовлетворены жестом дружбы, доверия и доброй воли, к которому призывали эти обсуждения. Ситуация оказалась плодотворной и полезной. Было сочтено целесообразным оставить этот вопрос на данный момент открытым и рассмотреть его впоследствии, если это окажется возможным и желательным. Это было сделано по той причине, что венгерское предложение об урегулировании задолженности находится в настоящее время на рассмотрении Сената Соединенных Штатов. Оно прольет больше света на то, что было бы возможно в вопросе о компромиссном урегулировании. Когда придет время, если оно будет принято положительно, правительство будет радо постараться выработать формулу, которая устроила бы дело к удовлетворению обеих сторон. В настоящее время понятно, что все дело будет держаться в тайне и будет известно только непосредственным руководителям, вовлеченным в него. Готовясь к отъезду, сделал доклад департаменту, в котором изложил вплоть до сегодняшнего дня ситуацию, связанную с обсуждениями и переговорами с мистером Розовым.